Когда она выпрямилась, на ее щеках остался влажный след могилы. Ее глаза, глаза китаянки с берегов Лауры, мигали, как бы пряча под завесой век волнения. Но Анетта без труда прочла его в глубине молодой души. И, открыв объятия, она коснулась поцелуем этих щек, на которых ее руки оставили след, след сына. Рюша, обняв Анетту, почувствовала под ладонями промокшее платье и произнесла тревожно, как дочь: «Мать, нельзя здесь больше оставаться. Вы простудитесь. Пойдемте, я вас провожу». И она накинула плед на плечи Анетты. Анетта печально улыбнулась. «У меня теперь много дочерей», — Рюша возразила, — «но ни одна из них так сильно не любит и не уважает вас». Анетта, взяв Рюш под руку, медленно, словно нехотя, пошла с кладбища. Она спросила: «А почему вы никогда не говорили мне этого раньше?» Рюш ответила: «Я была лишняя, у вас были другие. Когда вы в последний раз виделись с моим сыном?» 7 лет назад. Мы не встречались с тех пор, как я уехала из Парижа. Почему ж вы не виделись, раз остались друзьями?» «Он женился, я вышла замуж», — и поспешно добавила: «Не подумайте, пожалуйста, что между нами была связь. Я даже не была его любовницей». В этом даже прозвучал оттенок сожаления. Ух, Анетта тотчас же уловила его, а Рюш, с уст которой нечаянно сорвалось это слово, спохватилась: «Мне бы не хотелось, чтобы вы так думали». Анетта взглянула на нее и сказала, продолжая идти: «А если б я так подумала, что ж тут плохого?» Рюш покраснела: «Вы правы, я просто неудачно выразилась. Хорошо, я все скажу. Мне хотелось бы, чтобы то, о чем вы подумали, было на самом деле». Анетта прижала локтем тонкую нервную руку. «Моя правдивая дочь, даже это не приблизило бы вас ко мне больше, чем ваше признание?» «Не меня к нему, если бы это было на самом деле. Знаете, я ничего не хочу от вас скрывать. И ведь теперь это уже ваше. Было его, стало ваше, и я ваша должница. Случись это на самом деле, я солгала бы, умолчав, что теперь мне было бы не так больно. Но я солгала бы также, ведь вы верите мне, если бы скрыла от вас то, что так, как оно было на самом деле, то есть не было, для меня еще прекраснее и дороже». Под дождем Анетта и Рюш добрались до городка, где в маленькой харчевне им предстояло дождаться парижского поезда. Рюш трогательно заботилась об Анетте. Анетте надо было еще закончить дела, связанные с похоронами, переговорить с садовником и мраморщиком и поручить ему ход за могилой. И она решила вернуться на кладбище. Рюш повсюду следовала за ней. Ее практическая сметка очень помогла Анетте. Дождь перестал. Обе женщины снова долго стояли у могилы, и прежде чем отправиться на вокзал, обошли маленький холмик и сели в стороне за оградой кладбища. Рюш рассказала, чем был для нее Марк в те минувшие дни и ночи. Она говорила своей обычной беспощадной откровенностью, правдиво, ничего не скрывая, не смущаясь, не колеблясь, и рассказ ее напоминал твердый, четкий рисунок, без подмалевок. Полнейшее отсутствие какой бы то ни было сентиментальности, и при всей точности, при всем неукоснительном следовании истины, ни вульгарности, ни наигранности. Память рассказчицы была как непогрешимое, но не безликое зеркало. Склонившись к Рюш, Анетта молчала. Сквозь ее горе, точно бледный луч, сквозь этот дождливый майский день пробилась улыбка. Она улыбалась, представляя себе, как лихорадочной парижской ночью двое заблудших ребят лежали в постели головами в разные стороны, и один согревал в руках ноги другого. Рюш говорила: «Он спас меня, я шла ко дну. Тем, что я существую, тем, чем я стала, я без этой ночи, нескольким дням, проведенным вместе, той мудрости, той неожиданной доброте, которую я нашла в вашем сыне. Никогда я ему об этом не говорила. Мы с ним не любили сантиментов. Свое самое интимное, признательность, любовь, мы старались запрятать как можно глубже, чтобы другой ничего не заметил. Это даже может показаться глупым. Конечно, каждый из нас все видел. Но то, что запрятано в добрую почву, растет еще лучше. Маленький побег той ночи разросся в моем сердце пышным деревом, и оно здесь». Рюш притронулась к своей плоской груди. «Здесь священные воспоминания о тех мгновениях, о голых ступнях Марка, касавшихся моей щеки. Я целую его ноги». И она-то вспомнила. Другая женщина сказала когда-то похожие слова. Сказала давным-давно, во мраке времен. И старая женщина склонила свое усталое чело на крепкие ладони молодой, то чье гибкое тело служило изголовьем ее сыну.